Дина Данич. Измена. Сделка с бывшим. Глава первая. Ярослава. Еще полчаса назад я была уверена, что люблю мужа. Еще полчаса назад подбирала слова, чтобы рассказать о неутешительном диагнозе, который приобрела после тяжелой операции. Еще полчаса назад я готовила речь про ЭКО и возможности современной медицины. Тогда я еще не знала, что Валера не приехал ко мне вовсе не потому, что занят на работе или вынужден развлекать партнеров по бизнесу. Нет, мой муж был, конечно, очень занят. Тем, что трудился в поте лица в нашей супружеской постели с другой женщиной. Что что-то не так, я понимаю сразу, как только попадаю в квартиру. Дверь не заперта на замок, а едва прикрыта, словно про нее забыли в торопях. Первая мысль — грабители. Липкий страх мгновенно окутывает, вызывая нервную дрожь. Мысли судорожно разбегаются, но зацепиться за какую-то из них я не успеваю, потому что слышу женский смех в глубине квартиры. Мы с мужем живем вдвоем, и гости у нас, если и бывают, то довольно редко. Но, как правило, это согласованные мероприятия. Внутри уже формируется нехорошая догадка, но я отказываюсь допускать такое и становиться женой из пресловутых анекдотов. Вот только дверь в спальню оказывается открытой. И еще до того, как я успеваю до нее дойти, слышу голос Валеры. «Какая ты, лисенок, мокрая!» «Это ты меня так возбуждаешь!» Отвечает ему «Моя младшая сестра!» «Сестра, которой я всегда и во всем помогала, поддерживала, защищала перед родителями и прикрывала ее косяки!» «Алиса!» Первый порыв — сбежать, не видеть, не знать. Но вместо этого я медленно дохожу до спальни. Замираю в дверях и вижу широкую спину мужа, которая мне всегда казалась такой надежной. Господи, я же всегда с подругами спорила, доказывала, что мой муж никогда и ни за что не унизит меня изменой, что у нас с ним честность и взаимоуважение в семье. А выходит... Я почти не чувствую ног. Зато в груди медленно, но верно разворачивается настоящая дыра и боль. С каждым вдохом она становится все сильнее, все оглушительнее и масштабнее. Словно мое сердце вырезают наживую, здесь и сейчас. Вся моя жизнь рушится с каждым вздохом, с каждым стоном сестры. Их близость мне видится грязной и мерзкой. И эти ее крики. «Да, Валера, сильнее, быстрее! Ну же, Маковецкий, покажи себя!» И знакомый до боли голос мужа. Его реакция, когда ему хорошо, когда он близок к финалу. Сколько раз я слышала это, когда мы занимались сексом. Неужели ему с ней точно так же? Горечь во рту становится нестерпимой. Сглатываю. Осознаю, что необратимый процесс разрушения моей жизни запущен. А ведь еще полчаса назад. Слезы застилают глаза. Все расплывается, но я почему-то упрямо продолжаю смотреть, как мой муж трахает мою же сестру. А та довольно стонет, шепчет пошлости, царапает его плечи острыми ногтями. Я отстраненно вспоминаю, что не так давно заметила у него отметины, и Валера отшутился, что это я его так, хотя... Какие ногти у пианистов! То есть это они, значит, не в первый раз вместе. Понимание данного факта только усугубляет мое состояние. Хочу развернуться и уйти, но тело не слушается. Все, на что я способна, крепко зажмуриться. Так, что в глазах темнеет, а внутри рождается робкая надежда. Может, это просто плохой сон? Ведь мой Валера не такой. Он не может со мной вот так. Не может же. Ох, детка, какая ты горячая. Снова хочу тебя. Его голос врывается в мое сознание. Резко разворачиваюсь, так и не открыв глаза, и задеваю дверь. За спиной тут же становится подозрительно тихо. «Ярослава?»